Глава 11. Все обитатели печального дома, включая моего мужа и бесчестную Валисию Икс, собрались в холле. При виде воскового лица Мэри никто, однако, не заохал и не бросился за носилками. Лишь Эрнестина нехотя посоветовала ей присесть. Мэри же, судя по всему, была не прочь прилечь на кушетку с мокрой тряпкой на лбу. И чтобы вокруг все суетились, стремясь ей угодить. А подать сюда двойную порцию бренди и поживей? Разве не видите, что хозяйка дома пережила страшный шок? Мамочка – монстр в городе, и никто не знает, какие беды могут приключиться в ближайшие часы. Но, увы, увы. Мисс Икс красовалась под люстрой из ломбарда, сногсшибательная фигура в кремовом платье. Бен держался от нее на разумном расстоянии, футов 3, и нежно улыбался. Я готова была затоптать его улыбку ногами. Его мерзкая компаньонша проворковала, обращаясь к Эрнестине, что тревожится, мол, нет никаких оснований. Ну, просто абсолютно никаких. Бинго присутствовал на утреннем заседании, пообедал своими товарищами-кандидатами и ушел из столовой. Но на дневное заседание почему-то не явился. Я хотела было вычеркнуть его имя и продолжать соревнование без него, но мистер Хаскел... Мисс Икс ослепительно улыбнулась Бену. Выступил с яркой и убедительной речью в защиту юного мистера Хоффмана, а посему я попросила Джеффрис отыскать мальчика. Когда ее усилия не увенчались успехом, я решила, что всем присутствующим следует принять участие в осмотре дома и прилегающей территории. Бен по-прежнему пытался поймать мой взгляд, однако я сочла, что сейчас не время и не место устраивать дебаты о разводе. Бедняжка Эрнестина беспомощно взирала на кандидатов, волосы ее были растрепаны, а во взгляде читалось безумие. «Опоздать на заседание? Нет и нет! Это совсем не похоже на моего Бинго! У него всегда были сплошные пятерки за пунктуальность в табеле успеваемости с тех пор, как он в 1,5 года поступил в детский сад. Говорю же вам, мой мальчик ни за что не поставил бы под угрозу свою карьеру кулинара. Нет и еще раз нет! Кто-то заимел зуб на моего Бинго! Кое-кто здесь боится честно и на равных соревноваться с гением!» Трус и негодяй взъелся на бедного моего мальчика. «Мадам!» Граф виртуозно жонглировал пластиками и фруктами. «Ваш сынок, пардон мой инглиш, сплошной мигрень, но мы-то люди честные и дорожим своим добрым именем». Лоис Браун, шелестя шелками, энергично ринулась обнимать Эрнестину. «Ну же, успокойтесь, милочка, ваш Бинго жив и здоров. Может быть, он заперся в ванной? Разве вы сами там вчера не застряли, а?» Лицо Эрнестины сделалось тошнотворно желтым в тон ее платью. Она стряхнула руки Лои со своих плеч. «Материнскую интуицию не обманешь, я знала. Прошлой ночью кто-то пытался застращать Бинго». Речь ее стала бессвязной. «Кто-то играл в привидение». Мисс Затсон в черной шляпе с цветастой рыбкой на полях выглядела взволнованной. Хендерсон молча топтался в сторонке. На кушетке стонала Мэри. От цепких глаз Валиси Икс, так похожих на очи моей кузины Ванессы, не укрылось ничто. Мозг ее представлялся мне чем-то вроде электронного счетчика. Очки добавлялись или же отнимались в зависимости от поведения того или иного кандидата во время этого перерыва в официальной процедуре. Все вдруг засуетились. Полезли с никчемными советами. Джеффрис, между тем, курсировала от группы к группе. Чепчик ее еще ниже съехал на лоб. Лицо сморщилось, будто пересохшая губка. «А где, кстати, Пипс?» «И долго мы собираемся здесь стоять?» – вопросил Бен. «Мальчик ведь не в горах потерялся. Он в доме или где-то поблизости. В ванной его нет. Джеффрис проверяла. Но ведь он мог запереться в каком-нибудь шкафу или сарае». Несмотря на наши разногласия, я мысленно зааплодировала мужу за то, что он не упомянул о реке. Интересно, пришла ли уже Эрнестине в голову мысль, что Бинго мог забраться в одну из моторных лодок? Сердце мое неистово заколотилось, ведь если бы он оказался взаперти где-нибудь рядом, мы бы его услышали. Тут я вспомнила про гроб и похолодела. А что, если Бинго вздумал поиграть в Дракулу, а крышка захлопнулась? Холл пустел на глазах. Граф и Соланж вызвались осмотреть окрестности дома. Хендерсон и Лои сказали, что поднимутся на чердак. Неужто мужья не хотят оставлять своих жен без сопровождения? Кто-то схватил меня за руку. Я вздрогнула. Мэри. Румяна пылали на ее бледных щеках, точно следы от хлыста. «Я знаю, вы волнуетесь насчет гроба!» — шепнула она. «Сейчас же пойду и проверю. Но я не думаю, что...» И, не закончив фразу, она исчезла. «А теперь послушайте меня!» — обратилась Эрнестина к оставшимся. «Если хоть один волосок упадет с головы моего мальчика, виновному придется иметь дело с моим мужем Франком!» Ее гнев несколько успокаивал. В отличие от меня, Эрнестина не страдала чрезмерным воображением. Она не боялась самого худшего. Джеффрис увела ее, и теперь нас осталось трое. Бен, Валисия Икс и я. Супруг улыбался мне с несколько растерянным видом. Что, не может вспомнить, где меня видел раньше? Валисия же что-то говорила ему в подчеркнутой интимной манере. Демонстративно обойдя их стороной, я направилась в красную комнату, где мы собирались накануне. Миссис Хаскил с оттенком участия произнес звучный грудной голос. «Я как раз говорила вашему мужу, что такого рода треволнения вам совсем не полезны. Почему бы вам не подняться к себе в комнату и не отдохнуть?» «Ага, стало быть, Бена нужно держать подальше от моих когтей, дабы я не попыталась вернуть его. Как же разбежалась!» Впрочем, никогда еще я не была так уверена, что беременность не является оправданием приобретения лишнего веса. «Солнышко!» Бен отделился от нее и шагнул ко мне. «Мисс Икс права, тебе лучше пойти прилечь». «Ну уж нет! Нечего сплавлять меня в постель, как непослушного ребенка!» «Ох, да чего же я себя ненавидела! Дурацкий клетчатый балахон с пчелками на карманах, накрученные волосы с секущимися концами!» Взгляд, который Бен устремил на Валисию, говорил красноречивее любых слов. «Не забывай о ее положении, дорогая, мы не должны ей перечить. Может, мне стиснуть зубы и благословить их?» «Ну, как скажешь, родная». Бен осторожно прикоснулся к моему лицу, будто я норовистая кобыла, которую надо объездить. «Будем искать Бинго вместе». Отпрянув от него, я фыркнула. «Благодарю покорно, но мы найдем его в три раза быстрее, если отправимся разными маршрутами». «Тут вы правы!» И Валисия плавно устремилась вверх по лестнице. Обвив меня рукой, Бен принялся водить меня кругами, будто избавляя всю ту же кобылу от кишечной колики. «Элли, Валисия старалась проявить участие, а ты повела себя с ней так нелюбезно!» «Спасибо, что сказал! Я над этим работаю!» «Но это совсем на тебя не похоже. Ты же знаешь, эта женщина столько для меня значит, в профессиональном, конечно, смысле». «А ты заметил, что когда она улыбается, бросаются в глаза начальные признаки пародонтоза?» «Боже, тебе, наверное, точно не здоровится». Он шарил по карманам в поисках брошюры «Отцовство ради удовольствия и пользы». «Честно говоря, я и сам неважно себя чувствую. Кроме шуток, но, кажется, я заразился твоей утренней тошнотой. Мутит меня что-то, голова кружится, а ноги будто ватные». «О, Господи, только не это! Он еще имеет наглость пересказывать мне симптомы своей влюбленности?» «Все признаки налицо!» Ярость обуяла меня. «Очень мило с твоей стороны, что поделился!» Недоуменный взгляд Бена достался моей спине. Я устремилась в направлении красной комнаты. Тамошняя душная атмосфера не способствовала поднятию духа. Старинные безделушки, напоминающие мешок с песком софа и в особенности портрет кота над камином являлись отличными декорациями для съемок какой-нибудь мелодрамы с элементами мистики. Смелой я никогда не была, так что внезапный стук дождя за окнами окончательно выбил меня из равновесия. Глупо вообще было сюда приходить. Не так уж много тут мест, где Бинго мог бы спрятаться. Из чего он выкинул этот финт? Я тронула занавески возле книжных стеллажей. А что, если мальчишка впал в депрессию после утреннего заседания? Даже взрослый может сломаться от вопросов типа «Какие пирожные подгорели у Альфреда Великого?» Или «Что такое шу? Пирожные, сдобные булочки, пирожки или все вышеупомянутое вместе взятое?» Бедняжка Бинго. Возможно, и не требуется особого мастерства, чтобы проиграть. Но учиться всегда нелегко. Тем более для вундеркинда.